Глава 42. «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Армейская поговорка. Хоть наш интернат и считался заведением для детей-сирот, но как таковых круглых сирот, у которых в живых не осталось бы вообще никого, в инкубаторе было мало. В основном многие ребята имели родственников, и даже если родители были лишены родительских прав, все равно у детей обнаруживались какие-то бабушки, дедушки и дяди-тети, к которым можно было ездить на выходные в гости. Старшие хорошо знали об этом и всегда старались обратить сие обстоятельства себе на пользу. Они постоянно заставляли нас привозить им гостинцы, мотивируя это тем, что мы якобы братья и должны делиться. Как только очередной такой родственничек возвращался воскресным вечером в детдом из гостей, на него тут же с криками «брат приехал!» налетала толпа вечно голодных старших, которые отнимали у неудачника все гостинцы. Нам все время приходилось искать варианты, как незамеченными пробраться в интернат и не наткнуться на грабителей. Помню, как-то подошел ко мне местечковый упырь Стасик Маркин. «Слушай, головастый, у тебя, кажется, тетка какая-то есть?» «Да, тетя с дядей», — отвечаю. «Ты когда к ним собираешься ехать?» «Не знаю, как позовут». «Пиздуй в эти выходные». Я почувствовал неладное. «Зачем, Стас?» «Попросишь у них денег мне на выпивку». «Но я никогда не прошу у родственников деньги». «А теперь попросишь». Маркин выжидательно смотрит на меня, а затем, медленно растягивая слова, добавляет «или спиздишь». Я стою как из шланга обоссанный. То есть, как это спиздишь? Я не могу воровать у своих. «Не можешь — научим, не хочешь — заставим», — зло перебивает меня Маркин. «Если трешку послезавтра вечером не принесешь, отхуячу так, что тетка с дядькой не узнают». В этот же день я звоню с вахты дяде Васе. Он традиционно интересуется моими успехами в учебе. Здесь мне похвастаться особо нечем. А потом говорит, что-то ты давно, Олег, не заезжал к нам в гости с тетей Лидой. Приезжай завтра, будем рады тебя видеть. С тяжелым сердцем я отправляюсь к ним на выходные. В голове свербит единственная мысль — что делать? Понятно, что денег я у них никогда не попрошу. У меня просто не хватит на это наглости. Когда спустя несколько лет я вырос, то с некоторым удивлением и даже осуждением смотрел на маленьких детей, которые, противно завывая на разные лады, выклянчивали что-то у своих родителей. В детстве мне казалось это настолько постыдным, что за все годы общения с тетей и дядей я ни разу не попросил у них даже завалявшейся копейки. Достаточно было уже того, что они брали меня иногда на выходные, чего я совершенно не заслуживал. Что же касается воровства у родственников, то это было абсолютное, необсуждаемое табу. Сама мысль о том, что я могу чего-то украсть у дяди с тетей, представлялась мне чрезвычайно кощунственной. Я знал, что некоторые мои друзья еще до попадания в интернат вынуждены были воровать деньги у своих пьяных родителей, чтобы элементарно не сдохнуть с голоду. Иногда бывало, что какая-нибудь мамаша, приводя в дом очередного хахаля, заставляла сыночка лазить по карманам у гостя, в то время как она развлекалась с ним в спальне. Но обворовывать людей, которые оказались так добры ко мне, нет, это было выше моих сил. Казалось бы, вот они, 5 советских рублей, лежат одной синей бумажкой в прозрачной вазочке на кухонном столе. Только руку протяни, и ты спасен от побоев. Не факт даже, что дядя с тетей заметят эту пропажу, но я не мог пойти на такую подлость. Ведь это означало бы, что я превращусь в такое же поганое чмо, каким был Маркин, легко допускавший, что человек при необходимости может и даже должен обворовывать своих. В общем, в интернат я возвращался в самом мрачном расположении духа. Я знал, что шакал меня не пощадит, но у меня не было никакого другого выхода, кроме как послать его куда подальше. По крайней мере, мысленно. Он встретил меня на вахте. «Ну что, головастый, деньги принес?» Я обреченно выдохнул. «Нет, Стас, и не принесу. Можешь пиздить меня прямо здесь». «Ну смотри, уёбок, сам напросился». И Маркин сходу врезал мне ногой в живот. Помимо каждодневной денежной дани, которую требовали с нас старшие, у меня была еще одна персональная неприятность, до крайности омрачавшая мою жизнь в интернате. Все дело в том, что я был достаточно высоким для своего возраста парнем, и старшаки повадились отнимать у меня одежду и обувь, поскольку она идеально подходила им по размеру. Вообще-то сироте полагается получать энное количество вещей в год, скажем, одни штаны, две рубашки и 3 пары носок. Но она положена, как известно, хуй положено. И поэтому, лишившись своей одежды, я был обречен ходить в каких-то обносках и лохмотьях, либо же не выходить на улицу в принципе. Костелянша, которая выдавала нам вещи, так все время и предупреждала: потеряете или порвете, будете в школе сидеть, гулять не пойдете. Приходилось мне облачаться черт знает во что. Зрелище это было настолько жалкое и уморительное, что однажды, когда я вышел на улицу, вся телевизионка прильнула к окнам меня разглядывать, В 20-градусный мороз я топал куда-то в тонких хлопчатобумажных трениках, дырявых кедах, без шапки, без пальто. Хорошо еще, что я не видел, как ржали надо мной детдомовцы, иначе бы, наверное, сгорел со стыда. Это мне уже потом ребята рассказали. Поначалу, чтобы хоть как-то компенсировать отобранные вещи, я напяливал на себя все армейское. Тяжелые кирзачи-говнодавы, флотский ремень с якорем на блехе, тельняшку-безрукавку, да облезлый ватник, именуемый телогрейкой. Короче, видок у меня был тот еще. Зато старшие на такой прикид уже не посягали. Помню, я так мастерски наловчился наматывать портянки на ноги, что мне потом с ними расставаться было жалко. Да и сапоги пришлись впору. Хлюпаешь в них без проблем по любым лужам. Красота. Ходить в кирзачах, правда, было тяжеловато. Бегать еще сложнее. Но все-таки этот особенный солдатский шик не мог оставить меня равнодушным. Потом нам уже так надоело стыдиться своей одинаковой детдомовской одежки, которая занашивалась сиротами практически до дыр, если не отнималась старшими, что мы стали подворовывать одежду с веревок во дворах, где ее сушили беспечные горожане. Это называлось у нас «прибарахлиться». Приглядим себе какой-нибудь прикольный свитерок или зачетные штаны и хвать их с веревки. Не брезговали мы и школьными раздевалками, куда под видом учащихся наведывались время от времени. Пока наши домашние сверстники учились на уроках, нам удавалось, обманув бдительность школьной вахтерши, натянуть на себя чьи-нибудь куртки и влезть в чью-нибудь обувь. Бывало, что выкрадывали вещи из пляжа. Подойдешь к понравившимся тебе кроссовкам в тот самый момент, как их хозяин беззаботно плещется в водоеме, бросишь на них свою рубашку, а потом забираешь ее вместе с обувью. Очень удобно, кстати. Со стороны это выглядит так, будто человек несет в руках скомканную одежду и никому не вдомек, что в нее уже завернуты чьи-то кроссовки. Вот таким немудреным способом мы и пополняли свой гардероб. Вскоре нас уже внешне невозможно было отличить от домашних детей, поскольку мы щеголяли в их вещах и обувке. Коль скоро речь зашла о воровстве, не могу не упомянуть здесь еще о нескольких разновидностях краж, которыми мы промышляли. Прежде всего, это были хищения продуктов из магазинов, причем воровать мы их начали, как это не покажется странным, по доброте своей душевной. Случилось же это так. Однажды в интернате ко мне подошел Макс Чудаков и предложил: «Головастик, пошли со мной на трамвайную линию, я там с одной бабушкой подружился, она пригласила меня на чаепитие». По дороге я узнал, что познакомился чудак с ней уже несколько дней назад около булочной, где стрелял деньги на какое-то кондитерское изделие. Сердобольная старушка подошла к нему и, всплакнув от жалости, сказала: «Мальчик, ты должно быть голоден. На вот, возьми 50 копеек». А потом добавила: «Я работаю в депо здесь рядом, так что заходи в любое время, когда тебе захочется покушать». С тех пор Максим иногда бегал на трамвайку, и бабушка Валя угощала его чаем с бубликами. Теперь же он решил распространить ее доброту и на меня. Я тоже попил чаю с ароматными бубликами, щедро посыпанными маком. Ох, и вкуснятина же. И сразу же отметил для себя, насколько добра и милосердна была наша благодетельница. Будучи человеком совсем небогатым, сколько тогда получали престарелые уборщицы в трамвайном депо, она зачем-то еще кормила и нас, обормотов, хотя для нее эти копейки были совсем не лишними. «Вот что, Макс», — сказал я после этого чудаку, «давай заканчивать эксплуатировать жалостливое отношение к нам добросердечной бабусе. Если говорить по чесноку, то это мы должны кормить старушку бубликами, а не она нас. Зачем нам вообще попрошайничать у кого-то деньги? Мы что, не можем украсть продукты?» Так нами было принято решение выставлять магазины. Но легко сказать «выставлять магазины». Практического-то опыта у нас не было никакого, так что пришлось оперативно им обзаводиться. По-первости, я бывал настолько парализован страхом, что считал, будто у меня никогда не получится украсть что-нибудь стоящее, а потом ничего, привык. И даже вырвался в лидеры по количеству сворованного, хотя гордиться здесь между нами говоря совершенно нечем. Но так уж устроен человек, ему приносит удовольствие вспоминать то, что когда-то заставляло его краснеть и мучиться. Помню свою первую кражу из магазина. Я тогда позарился на шоколадку, которой собирался угостить бабушку Валю из депо. Надо же было как-то отблагодарить милую старушку за все то добро, что она для нас сделала. К сожалению, жизнь наша порою складывается таким образом, что ради какого-нибудь хорошего дела мы непременно должны совершить что-то плохое. Я долго тискал в руках приглянувшуюся мне плитку шоколада, все никак не решаясь сунуть ее за пазуху. Мне казалось, что весь магазин неотступно наблюдает за мной, чтобы поймать прямо на месте преступления. Наконец, сильно побледнев от страха, я спрятал шоколадку под одежду, потоптался еще с полминуты, пытаясь справиться с охватившим меня волнением, и почти на полусогнутых ногах поплелся в сторону кассы. Только бы не поймали, только бы не зажопили, Лихорадочно думал я, ежесекундно замирая от ужаса. Руки мои предательски вспотели, горло пересохло, а тело тряслось так, что со стороны, наверное, казалось, будто мне категорически не здоровится. Если меня сейчас не схватят, то я больше никогда и ничего красть не буду. Зачем-то пообещал я сам себе. Но чем ближе я подходил к кассе, тем более паническим становилось мое настроение. «Идиот, бля, нафига мне вообще весь этот геморрой нужен?» — терзался я преждевременным раскаянием. «Сидел бы сейчас в депо, попивал чай. Нет, понесло дурака на дело. А разве бабушка Валя обрадуется, если узнает, что я хотел осчастливить ее спизженной шоколадкой?» Одним словом, когда я дошел до кассы, то был готов уже во всем, как на духу, сознаться перед строго глядящей на меня кассиршей. И, безусловно, сделал бы это, спроси она меня о причине столь странного моего поведения. Но та даже не стала со мной толком разговаривать. «Мальчик, зачем ты встал в очередь без покупок? Иди отсюда, не задерживай людей». Почти в полуобморочном состоянии я выскочил из изобилующего опасностями магазина и дал такого стрекача, словно за мной гналась целая банда пьяных грузчиков. Кто бы мог подумать, что спустя какой-то месяц я буду хладнокровно выносить из магазинов не только маленькие шоколадки, но и практически весь ассортимент, который в них имелся. Воровали мы все, от обожаемых нами бубликов с маком до всевозможных банок с консервацией, которыми преимущественно были забиты советские продмаги. Каждый мой поход в магазин заканчивался обязательным выносом целой линейки самых разных товаров, при том, что я не платил за них ни копейки. Как бы то ни было, с пустыми руками из магаза я никогда не уходил. Сейчас, конечно, такое уже невозможно. Система видеонаблюдения, будь она неладна, контролирует каждый твой шаг в магазине. Раньше воришкам было одно раздолье, и мы счастливы были продемонстрировать друг перед другом свою молодецкую удаль. Удобнее всего красть получалось зимой. Это было для нас золотое время, поскольку под зимней одеждой можно было вынести гораздо больше, нежели под рубашкой и тем паче под футболкой. Однажды я даже попытался умыкнуть из универмага трехлитровую банку сока. До сих пор помню, как нагло я затолкал ее под куртку и, поддерживая рукой снизу через карман, понес драгоценную поклажу на выход. Продавщицу я, конечно, в этот момент старался не разглядывать. Мне казалось, что если я, как несчастный семинарист Хама из фильма «Правее», посмотрю ей в глаза, то меня непременно поймают. Но это не спасло меня от фиаско. Каким-то непостижимым образом проклятая банка, нести которую, признаюсь, было чертовски неудобно, все-таки выскользнула с моей цепкой ладони и с оглушительным шумом разбилась прямо под ногами у оторопевшей служительницы торговли. Представляю, как она прифигела от такого зрелища. Сукины дети, уже трехлитровые банки из магазина выносят. Продавщица дернулась было ко мне, чтобы врезать как следует скалкой по голове, но малоподвижный образ жизни и слишком громоздкая комплекция не позволили мерзавке осуществить задуманное. Я молниеносно выскочил из магазина и счастливо избежал наказания. В общем, мы смотрели на воровство не только как на возможность пополнить наши скудные продуктовые запасы и хоть как-то разнообразить унылое детдомовское меню, но и как на спорт. Это был своеобразный способ самоутвердиться среди таких же опездалов, каким был ты сам. Лучшим вором, по всеобщему мнению, считался Глиста. Однажды он умудрился за раз вытащить из магазина несколько батонов докторской колбасы и множество упаковок молока. Оно продавалось раньше в маленьких треугольных пакетах, чем необычайно поднял свой авторитет в наших глазах. Ему так и говорили: «Да, Глиста, с таким талантом тебе и работать не надо, без еды ты по-любому не останешься». Каждый стремился совершить что-то еще более выдающееся и героическое. Своими похождениями мы наводили ужас на близлежащие магазины. Особенно нам нравилось прогуляться до панельной 12-этажки, на крыше которой были установлены огромных размеров буквы «Наша цель – коммунизм». В этом же доме, под невероятно воодушевляющим, но все никак не воплощаемым в жизнь лозунгом, располагался продуктовый магазин, который мы постоянно обворовывали. Наверное, его продавщицы считали свое месторасположение проклятым, и кому только пришло в голову открыть магазин рядом с детским домом, этим чудовищным рассадником подросткового бандитизма. Но мы не были просто банальными воришками, скорее идейными несунами. Отправляясь на дело, мы так обычно и говорили: «Пошли к нашей цели, коммунизму, приблизим его хотя бы для себя». Дело в том, что в школе нам все время рассказывали, будто при коммунизме, который уже не за горами, все будет совершенно бесплатно, что называется «бери и не хочу», поэтому мы грабили оказавшийся рядом с нами магазин с большим энтузиазмом и никак не могли понять возмущение недовольных продавщиц. А чего им, собственно, расстраиваться, если скоро они все равно будут жить при самом прогрессивном на свете строе? Лучше бы спасибо сказали за то, что мы всячески приближаем этот самый коммунизм, переводя продукты из разряда платных в категорию бесплатных. На случай, когда скрытно подрезать что-либо в магазине не представлялось возможным, а кушать при этом очень хотелось, у нас имелся аварийный план, предполагавший недюжинную выдержку и любовь к рискованному времяпрепровождению. Заключался же он в следующем. Мы стремительно залетали в торговый зал и жадной толпой набрасывались на прилавок, начиная прямо на глазах у продавщиц расхватывать товар и засовывать его себе под одежду. Причем делалось это настолько борзо и дерзко, что иногда мы даже разбивали витрину или опрокидывали лоток, после чего под истошные вопли продавщиц «девочки, ловите этих сволочей!» бросались в рассыпную. Пока ошеломленные такой наглостью торговки, матерясь и проклиная нас всеми последними словами, оббегали свой прилавок, нас уже и след простывал. Как говорится, ищите бабоньки ветра в поле. Но применяли мы подобную тактику только в далеко расположенных от интерната продмагах, в которых нечасто появлялись, чтобы не примелькаться. Помню, как однажды спасительный выход из магазина нам перегородил какой-то пьяный грузчик, который, услышав крики в зале, бросился на помощь продавщицам. Растопырив свои костлявые руки и упершись ими в дверные косяки, он попытался задержать нашу банду, но куда там? Уже через секунду несчастный мужик, снесенный обезумевшей толпой, корчился под десятком ног, не в силах совладать с беспощадной детдомовской стихией.